и потому она могла управлять государством только во временном союзе с партией левых эсеров. Совет народных комиссаров постановил открыть учредительное собрание 5 января 1918 года. В день открытия учредительного собрания в Петрограде состоялась массовая манифестация под лозунгом «Вся власть учредительному собранию». Собравшись на Марсовом поле, демонстранты двинулись к Таврическому дворцу. Однако путь им преградили отряды красногвардейцев, солдат и матросов, которые подчинялись большевистскому чрезвычайному штабу, созданному для защиты власти Советов от всех покушений контрреволюционных сил. По манифестантам был открыт огонь. По некоторым данным, в день открытия учредительного собрания в Петрограде было убито от 8 до 20 демонстрантов, ранено более 200 человек. В ходе гражданской войны это был первый случай, когда по приказу советской власти стреляли в народ. При этом человеческих жертв оказалось больше, чем при штурме Зимнего дворца. Представители Совета народных комиссаров в своих выступлениях утверждали, что антисоветская манифестация была устроена усилиями буржуев. Однако это не соответствовало действительности. В рядах демонстрантов было много питерских рабочих и солдат столичного гарнизона. Об этом во всеуслышании было сказано писателем Максимом Горьким, который в газете «Новая жизнь» писал: «Правда лжет, когда пишет, что манифестация 5 января была организована буржуями, банкирами и так далее, и что к Таврическому дворцу шли именно буржуи, колединцы. Правда лжет, она прекрасно знает, что буржуям нечего радоваться по поводу открытия учредительного собрания, им нечего делать в среде 246 социалистов одной партии эсеров и 140 большевиков. Правда знает, что в манифестации принимали участие рабочие Обуховского, Патронного и других заводов, что под красным знаменем Российской социал-демократической партии к Таврическому дворцу шли рабочие Василия Островского, Выборгского и других районов. Именно этих рабочих и расстреливали, и сколько бы ни лгала правда, она не скроет позорного факта. Второго заседания учредительного собрания не было. После того, как оно 237 голосами правых эсеров и меньшевиков против 146 голосов большевиков и левых эсеров отказалось обсуждать декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, предложенную большевистским в ЦИК, судьба нового российского парламента была решена. Этот отказ стал для учредительного собрания, которое правомочно считало себя верховной властью в стране, равносильным смертному приговору. Большевики и левые эсеры покинули зал заседания учредительного собрания. Когда началось обсуждение проекта о земле, к трибуне подошел начальник охраны Таврического дворца, балтийский матрос, анархист Анатолий Железняков, который произнес свою историческую фразу: «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал». С разгоном законно избранного учредительного собрания вся полнота государственной власти фактически оказалась в руках ленинского совнаркома. Под руководством Троцкого начинает действовать революционный военный совет РВС. В экстренном порядке идет формирование Красной армии, главный враг которой находился на российском юге. Отменяются солдатские комитеты. Устанавливается единоначалие командиров, подотчетных комиссарам. Вводится строжайшая революционная дисциплина, смертная казнь на фронте через расстрел становится нормой военного времени. В ночь на 26 ноября в соседних с Новочеркасском городах области войска Донского, Ростове и Таганроге вспыхнули вооруженные восстания, подготовленные местными большевиками-подпольщиками. Но удержать Ростов и Таганрог в своих руках военно-революционные комитеты смогли только несколько дней. Даже несмотря на то, что в Ростове высадились матросские отряды, прибывшие на яхте «Колхида» и других судах. А небольшой по числу жителей Таганрог находился под прицелом орудий миноносца, подошедшего из Севастополя. Для донского правительства это был гром среди ясного неба. Атаман Каледин оказался в сложном положении. Подавить вооруженное выступление в Ростове и Таганроге можно было только военной силой. А еще совсем недавно на третьем войсковом кругу генерал говорил, что ему страшно пролить первую кровь. И когда он решился, то казаки за ним не пошли. Недавние фронтовики воевать не хотели, они от войны уже устали. Однако надо было подавить восстание большевиков как можно скорее. В полночь из Новочеркасска в Ростов отправили железнодорожным составом со сводным добровольческим отрядом, пополненным калединцами, местной казачьей молодежью, студентами, пришедшими со своими винтовками и кое-как обмундированными, юнкерами Новочеркасского казачьего училища. Отрядом командовал полковник князь Иван Хованский, выходец из лейб-гвардии литовского полка. Первая кровь пролилась в ростовском пригороде на железнодорожной станции Нахичевань. Командир юнкерского батальона Мстислав Мизерницкий, закончивший гражданскую войну в чине полковника и вернувшийся в Россию из эмиграции в ноябре 1921 года вместе с генералом Слащевым, в своих воспоминаниях так описывал это событие. К станции подъехали четыре красноармейца. Увидя нас, один крикнул: «Золотопогонная сволочь уже здесь! Бей их и айда к нашим!» Но было уже поздно. На выстрелы вбежали юнкера, и через минуту двое из красных валялись с пробитыми лбами, а другие двое бились в руках державших их юнкеров. Разгрузившись, добровольцы заняли позицию под Ростовом. Красные отряды начали атаку железнодорожной станции Нахичевань со стороны города, но сразу было видно, что это не организованная часть, а масса, прущая напролом густой толпой. Атакующие, попав под ружейный и пулеметный огонь, отхлынули обратно на окраину Ростова. Пока под городом шел жаркий бой, атаману Каледину силой своей власти удалось призвать к исполнению казачьего долга несколько войсковых частей из числа тех, кто еще не разошелся по домам, по станицам и хуторам. Они недавно вернулись с фронта и оказались менее распропагандированными. Теперь судьба Ростова и Таганрога была решена. Подошедшие к этим городам своей Донской области, под которыми уже не первый день шли упорные бои, калединские казаки подавили восстание. В уличных боях особенно отличилась сводно-офицерская рота добровольцев, спешно переброшенная из Новочеркасска. Выучка и дисциплина, боевой дух первых белых офицеров сказали здесь едва ли не самое решающее слово. Один из очевидцев тех ноябрьских боев за город Ростов так описывал ход событий. Первый бой под Кизитеринкой оказался нерешительным. Хотя добровольцы и продвинулись вперед под Нахичевань, но посланные совместно с ними казачьи части действовали вяло и неопределенно. Наступление прекратилось. Надо было хотя бы удержать занятые позиции, но это было очень трудно. Враг был впереди, но не друзья были и сзади. Не раз свистели над добровольцами пули, летевшие со стороны казачьих частей. Подвоза патронов не было, а на другой день добровольцы не получили даже пищи. Ввиду бездействия казачьих частей противник наступал свободно, добровольцам угрожала гибель. Отстреливаясь направо и налево, отряд в течение трех дней не сдает, однако, своих позиций и стойко отбивает атаки неприятеля. Но вот засвистели пули из тыла, обошли, отступления нет. «Умирать так умирать с честью», решили добровольцы и бросились в последнюю смертельную атаку на неприятеля. Буря огня несется им навстречу, не добежать до штыкового удара, все полягут. Но вдруг огонь противника стихает, в цепях его видно какое-то смятение. Бум-бум слышится в тылу красных, и над их резервами рвутся шрапнели неизвестного происхождения. Все в недоумении, добровольцы удваивают усилия, неприятель отступает, а потом обращается в паническое бегство. Добровольцы преследуют солдат по пятам и врываются в Ростов, но союзник их не видим, и лишь снаряды, летящие с Таганрогской дороги, свидетельствуют, что там стоит какая-то часть. Между тем солдаты запасных полков, добежав до своих казарм, бросили оружие и объявили, что они сдаются. Один из крупнейших городов российского юга, Ростов, был взят в первый декабрьский день. Впереди атакующих шел блиндированный поезд, вооруженный пулеметами. Их расчеты укрывались за штабелями шпал, которые и являлись броней этого первого безымянного бронепоезда белых в гражданской войне.